Уши. Вертикальная и стоящая прямо – тревога, заинтересованность. Развернутая в стороны, подобно крыльям самолета – заинтересованность или страх угрозы. Такое положение ушей также может указывать на неудобство или инфекционное заболевание. Развернутая в стороны и опущенная – оборонительная агрессивность. Развернутая назад и прижатая – чрезвычайная оборонительная агрессивность. Развернутые назад и прижатые, но при этом ушные раковины остаются видны, чрезвычайная наступательная агрессивность.